целях увеличения живучести Игоря Славина мы направляем его в наш закрытый центр интенсивной подготовки. У него прекрасная исходная база, и я надеюсь, что за 2 месяца его доведут до кондиции офицера нашего управления. Или почти доведут. А потом мы его еще несколько раз пошлем на краткосрочные курсы. Дадим погоны, возьмем в штат, вооружим и приставим к жене. Пусть охраняет свою любовь. Если они согласны, это действительно оптимальный вариант. А от идеи коммерческого лечения Ольга не отказалась? Ей страшно, не хочется полностью терять независимость. Но ничего страшного я в этом не вижу. Во-первых, это будет еще не скоро. Во-вторых, ее клинику и всю процедуру приема можно организовать так, чтобы исключить для нее всякую опасность. Клинику собирается создавать Рогожин, а безопасность мы возьмем на себя. Кое-кого из запланированных зарубежных клиентов принимать там будет даже более удобно. Да и нашим толстосумам будет где лечиться и облегчать кошельки. А не попробует кто из них на нее наехать с целью подгрести под себя? Уже пробовали. Точнее, не сам олигарх, а его люди. Наши парни их повязали, а олигарх приезжал лично извиняться. «Не Москва, а Чикаго», – удивился президент. «И кто же это был такой шустрый?» «Дементьев». «Этот мог», – кивнул президент. «Наехать мог, извиняться не в его привычках». «А он там нос к носу столкнулся с нами», – улыбнулся Сергеев. «А мы как раз были при погонах». Вот он и сделал сразу правильные выводы. В следующий раз, если заметите еще кого-нибудь с такими же криминальными наклонностями, как у Олега Викторовича, жестко сказал президент, сразу же говорите ему открытым текстом, что наезд на Ольгу для него будет фатальным. Разденем, разуем и пустим по миру, после того, как отсидит лет 10. Ладно, пока вопрос по клинике оставим открытым. Посмотрим сначала, что дадут результаты обследования Ольги. «Кстати, по поводу обследования», – сказал Рощин. «Хотя это для нас и не слишком удобно, предлагаю все же Игоря и Ольгу не разделять. При обследовании она будет постоянно тратить силы, а наиболее быстро она их восполняет только с помощью мужа. Придется основную часть исследований проводить на базе медицинского центра базы подготовки. А при необходимости задействовать специальное оборудование, будем возить Ольгу куда нужно. Без этого все равно не обойтись. А на базе достаточно пустующего жилого фонда, где можно временно разместить нужных специалистов». «Поддерживаю», – согласился президент. «И еще одно», – добавил Рощин. «Ольга сейчас сама интенсивно изучает и пытается развить свои способности мага. По словам мужа, она в последнее время сильно увеличила свою энергетику, научилась видеть в цвете и оценивать ауру людей, их эмоциональное состояние, а также управлять слухом и открыла все чакры, кроме последней. При этом она взломала барьер, препятствующий росту ее силы, который был поставлен ее дедом, шаманом племени». «Зачем он это сделал?» «В племени Занги, это имя основы Ольги, магия у женщин была под запретом. У Занги были большие способности к магии, и дед пошел на этот шаг, спасая жизнь внучки. Но помимо этого барьера нашелся еще один, который поставили ее создатели. До сих пор Ольге его преодолеть не удалось, хотя, судя по тому, что она демонстрировала вчера, может быть, и этого барьера уже больше нет». «Значит, ее возможности растут», – задумчиво сказал президент. «Не исключено, что ей со временем удастся то, что не удалось сделать пока никому. Например, омолаживать клиентов, не прибегая к сексу. В общем так, товарищи, нам с вами выпала уникальная возможность заполучить настоящего мага, который к тому же с готовностью с нами сотрудничает. Если мы эту возможность упустим, вряд ли кто-нибудь даст нам другую. Поэтому вы за Ольгу и ее мужа отвечаете головой. Если у нас получится хоть часть задуманного, готовьте большие погоны, чтобы влезло больше звезд. Ну а если вы их потеряете... Впрочем, этот вариант я и озвучивать не буду, должны сами понимать. Вы с Ольгой говорили по поводу школы магов?» «Говорили», – кивнул Сергеев. «Она только за, но поставила условия. Прежде чем кого-либо учить, Ей нужно разобраться самой и максимально поднять свой потенциал. Логично, согласился президент. С этим не поспоришь. Что-то еще? Да, есть еще одно условие. Она считает, что туристы или сакты, как они называют себя сами, искусственно тормозят технический прогресс на планете Занги и всячески выкорчевывают магию на Земле. Причем делают это уже сотни, если не тысячи лет. Они не зря поставили ей барьер. Сильные маги им на Земле не нужны. Поэтому, если до сактов дойдет, что она взломала барьер и занимается подготовкой магов, ее самое малое уберут с планеты, а то и вовсе уничтожат. Она предлагает следующее. Создать такую школу где-нибудь в изолированном месте, где не должно быть современных систем связи и компьютерных сетей. И всемерно ограничить туда доступ посторонним. Сакты пользуются услугами отдельных чиновников, которых просто берут под контроль и с легкостью используют наши сети, в первую очередь компьютерные. Я ей дал предварительное согласие. Правильно сделали. Пусть Ольга повышает свой потенциал, мы ей в этом не будем мешать, наоборот, поможем. У вас еще должны были остаться специалисты по магии. Я их не всех разогнал. И базы вы собрали по этому вопросу очень большие. Будем надеяться, что там собрана не одна ерунда, и Ольга сможет найти для себя что-то полезное. Давайте, наверное, подберите под Москвой какой-нибудь ныне почти не действующий закрытый объект и будем приводить его в порядок. Есть у вас такие? Найдем, заверил его директор. Выбор достаточно большой. Вот и прекрасно. По моему мнению, объект должен быть достаточно большим, чтобы в нем можно было организовать комфортную жизнь для 2-3 тысяч человек. Обязательно нужно обеспечить прикрытие. Создать, например, небольшой закрытый НТЦ. И даже загрузить его какой-нибудь реальной работой. Население будет состоять из работников этого НТЦ, членов их семей, охраны и работников сферы обслуживания. А вот людей на заселение туда будем подбирать в основном по магическим способностям их детей. Соответственно, в школе, директором которой назначим нашу Ольгу, помимо обычных предметов будут и специальные. Сразу закладывайте такой уровень жизни, чтобы все живущие держались за свои места зубами. Думаю, что такой городок наше государство потянет, и подходящие статьи финансирования, выходящие из-под контроля бюджетного комитета, мы найдем. Сразу закладывайте в проект полную независимость всех структур городка от вышестоящих организаций того же профиля. Нам там проверяющие не нужны. Создайте отдельно небольшой снабженческий центр, который будет обеспечивать городок всем необходимым. А почему не создать такое не под Москвой, а где-нибудь за Уралом? Спросил Сергеев. В основном из-за вашей Ольги, любезно пояснил президент. И дело здесь не только в ее амбициях, хотя и ими пренебрегать нельзя, если мы сделаем на нее ставку. Остается еще вопрос лечения нужных нам людей. А это намного удобнее сделать именно здесь, а не у черта на куличиках. Хотя бы в ее московской клинике. С этим у меня все. Когда вы намерены поговорить с Ольгой по поводу ее действий во время боя? Думаю, что после этой встречи и поговорим, ответил Сергеев. Она уже полностью оправилась, так что не вижу смысла с этим тянуть. Потом найдите возможность передать мне результаты вашего разговора. Только лично или в письменном виде курьером в руки. Придумайте для этой операции звучное название и все материалы по ней держите либо на бумажных носителях, либо изолированных от всех сетей машинах. Для Славиных больше никаких поездок. А прилетит Рогожин, попросить его от моего имени, чтобы съездил к ним сам. Сестру Ольги нужно будет отправить военным бортом домой. Она сама откуда? С Перми. Вот в Перми отправьте. У нас туда военные летают? Да, летают регулярно. 2-3 раза в неделю. И подберите что-нибудь более цивилизованное, а не с железными лавками вдоль бортов. И проведите с сестрой разъяснительную работу, чтобы не трепала языком. У нее с Ольгой какие отношения? Очень хорошие, улыбнулся Славин. Не беспокойтесь, сделаем все, что нужно. И с ее отцом тоже проведем работу.